«Почему Рози?» — сказала мама. «Ведь прежде я ни разу не слышал, чтобы она произносила это слово. Хелен была для нее мамочка и ма. И почему она словно бы даже не испугалась?» Но ответов я не искал, испытывая только невероятную благодарность судьбе, как испытываю ее и теперь, когда вижу этот проход. На обратном пути мне припомнилось, как с Джимми во время одной из его поездок со мной случилось почти то же самое, правда, не столь страшное, потому что он играл в проходе перед открытой дверью, выходившей на луга, и не оказался в ловушке, когда корова, которую я осматривал, вырвалась и побежала в его сторону. Я ничего не успел увидеть, услышал только пронзительное «А-а-а!». Однако, когда я выбежал из стойла, Джимми, к величайшему моему облегчению, мчался через луг к машине, а корова рысила в противоположном направлении. Реакция Джимми была типичной для него, потому что, попадая в тяжелое положение, он сразу же громкими воплями оповещал всех об этом. Когда доктор Эллинсон приезжал сделать ему прививку, он, не успев еще увидеть шприца, уже отчаянно выл: «Ой-ой-ой, больно будет! Ой-ой-ой!» А добрый доктор, родственная душа, гремел в ответ: «И будет, и будет! О-о-о-о!» Зато нашего дантиста Джимми сумел-таки перепугать насмерть. По-видимому, его потребность вопить выдерживала и общую анестезию. Долгий дрожащий стон, который мой сын испустил, уже вдохнув газ, вверг бедного врача почти в панику. На обратном пути Рози старательно открывала ворота за воротами, а когда мы миновали третьи, вопросительно посмотрела на меня. Я понял, ей ужасно хотелось поиграть в ее любимую игру. Она обожала, чтобы ей задавали вопросы, как Джимми обожал засыпать вопросами меня. Я повиновался этому сигналу и начал. «Назови мне 6 сине-голубых цветков». Рози разрумянилась от удовольствия. Уж их-то она знала. «Колокольчик лесной, колокольчик раскидистый, василек, незабудка, Вероника, фиалка». «Умница! А теперь, ну-ка, 6 птиц». И опять румянец и быстрый ответ. «Сорока, кроншнеп, дрозд, ржанка, овсянка, грач». Замечательно. «Ну а теперь назови мне 6 красных цветков». И так далее, и тому подобное, день за днем, с бесконечными вариациями. Тогда я толком не понимал, какой я счастливец. Работал я буквально круглые сутки, и тем не менее много времени проводил со своими детьми. Столько мужчин с таким усердием трудятся во имя семейного очага, что практически не видят своих детей. А какой же тогда это семейный очаг? Слава Богу, у меня все сложилось иначе. И Джимми, и Рози, пока не подошли их школьные годы, чуть ли не целые дни проводили со мной на фермах. А Рози, всегда очень заботливо меня опекавшая, по мере приближения ее первого школьного дня, начала относиться ко мне прямо-таки по-матерински. Она действительно не в силах была понять, как я сумею обойтись без нее, и когда ей исполнилось 5, постоянно из-за этого тревожилась. «Папа», — говорила она с глубокой серьезностью, — «вот я пойду в школу. Как же ты останешься без меня? И ворота открывать, и доставать лекарства из багажника, и все самому. Тебе же будет очень трудно». Я старался ее разуверить, гладил по голове и повторял: «Конечно, Рози, я знаю, мне будет очень тебя не хватать, но как-нибудь я справлюсь». И в ответ всегда солнечный взгляд, улыбка облегчения, утешающие слова: «Ну ничего, папа, я ведь буду ездить с тобой каждую субботу и каждое воскресенье, значит, ты сможешь немножко отдохнуть». Пожалуй, Только естественно, что мои дети —